Глава 42. Катарина. Перед глазами все плывет, а в ушах пульсирует кровь, когда я падаю на бетонный пол и, перекатываясь на бок, хватая ртом воздух. Я все еще нахожусь в лаборатории проекта Заратустра, но теперь уже в комнате со стеклянной стеной, сквозь которую видно горы. Снаружи бушует гроза, затянувшая облаками небо и обрушивающаяся каплями дождя на окно. Стая голубей кружит над землей, оглашая воздух тихими мелодичными криками, а кончики их перьев отсвечивают ярким зеленым светом. Но когда мы прилетели на Комаксе, не было ни шторма, ни голубей. Я не в настоящей лаборатории проекта Заратустра, а снова попала в симуляцию. «Нет, нет!» — поднимаясь на колени, шепчу я. Стены лаборатории покрылись трещинами, а пол вздымается. Я чувствую, как разрушается имплант, но меня не должно быть здесь. Я попыталась вывести его из строя, позволить Зюньбэй завладеть и моей частью мозга. Но у меня ничего не вышло. Я до сих пор жива, хотя океан ее разума бушует по другую сторону стены. Зюньбэй все еще пытается добиться дробления, но ее силы на исходе. Инфекция с каждой секундой все сильнее пожирает ее тело. Нужно помочь ей закончить вакцину, и как можно быстрее. Тяжело дыша, я оглядываюсь по сторонам. Боль пронзает череп, мысли путаются, имплант работает на последнем издыхании. А в стене между мной и Цзюньбэй появляются новые трещины, неровные края которых усиливают напряжение. Вот только это все равно происходит слишком медленно. Должен быть способ проломить стену, чтобы она смогла закончить дробление и исправить вакцину. Нужно выяснить, как отдать ей свою часть мозга, как позволить импланту поглотить меня, как сдаться. Но в том-то и проблема. Я не умею сдаваться. Я несколько лет прожила на поверхности, изо всех сил стараясь остаться в живых. Я пережила вспышку гидры, насилие, все ужасные события последних нескольких месяцев и все, что мне довелось узнать. Всю мою короткую жизнь мне постоянно что-то угрожало. Но я всегда находила силы и возможность продолжать дышать и сражаться. И все, что я умею, — это выживать. Я стискиваю руки в кулаки. Может, нужно просто закрыть глаза и расслабиться? Это будет нелегко, учитывая пульсацию в голове, но я постараюсь. За окном сверкает молния, а воздух сотрясает раскат грома. Птицы летают под облаками и планируют между деревьями. Дверь в лабораторию распахивается, и в нее вваливаются тощие, неопрятные босые дети, которые тут же устремляются ко мне. «Кэти!» — бросаясь на меня, кричит Диана. Я ударяюсь спиной об стену, когда она падает на меня, и голову вновь простреливает боль. Другие дети присоединяются к ней, и маленькие тела придавливают меня к полу, а маленькие ручки обхватывают все, до чего могут дотянуться. Но у меня от этого перед глазами вспыхивают серебристые пятна. «Полегче, ребята», — прошу я. «Прости», — втискивая голову мне под мышку, отвечает Ля-Бен. «Мы испугались». Лаборатория сотрясается, а от потолка прямо над стеклянной стеной отваливается кусок бетона. Дети с визгом пытаются притиснуться еще ближе ко мне. «Мне тоже страшно», — говорю я. Цзюньбэй, прижавшись ко мне, смотрит сквозь окно. «Все будет в порядке». Я перевожу на нее взгляд. «Откуда ты знаешь?» Она еще крепче обхватывает меня руками. «Потому что мы вместе». Еще один раскат грома сотрясает комнату, а над головой начинают моргать лампы. Я закрываю глаза и, прислонившись спиной к стене, прижимаю детей покрепче. Возможно, в другой жизни в этой лаборатории родилась бы еще одна девочка. И я бы стала одной из этих детей. Росла бы в этих комнатах. Спала бы в общей спальне и страдала от кошмарных экспериментов Лаклана. Но я бы любила этих детей. И у меня была бы семья. Хотя я не права. Эти пятеро сорванцов уже моя семья. И прямо сейчас я жива, и их будущее в моих руках. Но не тех, что сейчас находятся со мной в этой комнате, а настоящих. Цзюньбэй, Коула, Ля-Бена, Анны и Зианы, которые сейчас пытаются подарить миру единственный шанс на будущее. Я могу помочь им в этом. Могу дать им это будущее и возможность покончить с чумой раз и навсегда. У меня хватит сил, чтобы сделать это. Пришло время попрощаться с этим миром. Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Давление детских тел на кожу становится едва различимым. Но это не моя кожа и не мое тело. Все это нереально. Я не девушка, съежившаяся на полу полуразрушенной комнаты, а вспышка нейронов. Огонь, горящий внутри тела, которое даже не принадлежит мне. И единственное, что не дает ему потухнуть — инстинкт выживания. Вот только на нас влияют не только инстинкты. Мы меняемся в зависимости от наших намерений и поступков. И быть живым не означает иметь тело. Это вообще никак не связано с анатомией. Именно принятые тобой решения показывают то, кто ты есть на самом деле. Я все еще чувствую, как прижимаюсь спиной к стене. Но продолжаю сражаться за людей, которые мне дороги. За то, что считаю правильным. Я была сломлена. И заблудилась. Но смогла отыскать дорогу назад к той девушке, которой была раньше. Девушке, у которой не было ничего, кроме разума. И которая считала, что этого достаточно. Я откидываю голову назад и, судорожно втянув воздух, перестаю сопротивляться и пытаться обрести контроль. На стене, разделяющей нас с Дзюньбэй, появляются новые трещины. Но впервые за все это время я не пытаюсь ее укрепить. Барьер между нашими разумами и сознаниями истончается, а затем медленно исчезает. Мир застывает, а через мгновение на меня словно цунами обрушивается мощный и бескрайний океан разума Дзюньбэй. Свет в лаборатории гаснет, и меня окутывает тьма. Сознание Дзюньбэй затягивает меня в разрушительный водоворот. И внезапно я чувствую ее саму, ее сосредоточенность, ее боль. Как ее разум работает над кодом, который ей так хочется закончить. Чувствую кабель, подключенный к ее руке, и как отчаянно она давит на спайку, чтобы добиться дробления. Чувствую связь с остальными через генкит, и как ее код сплетается в танце с вакциной. Дзюньбэй ослабла от лихорадки. Но теперь, когда стена, разделяющая наши разумы, пала, она ощущает прилив сил. Это я отдала ей свою часть мозга, позволила одержать верх. И как только это происходит, ей, наконец, поддается дробление. Безумные и удивительные строки кода сплетаются в единый алгоритм. И чувствовать вот так мощь ее разума так же удивительно, как смотреть на солнце. Она великолепна. Я отдаюсь воле волн логики и силы, проходящих сквозь нее. И Дзюньбэй, наконец, удается придать коду окончательную форму. Перед глазами сияет алгоритм вакцины. От облегчения, испытываемого Дзюньбэй, перехватывает дыхание. У нее получилось. Дробление больше не нужно. И два мира медленно сливаются в один. Я ощущаю ее восторг. Чувствую, насколько легче ей становится дышать. И как успокаивается океан ее разума. «Катарина!» Ее крик пронзает темноту лаборатории. Голос доносится издалека. Я пытаюсь встать или хотя бы выпрямиться, но мышцы невероятно слабые. А перед глазами вспыхивают то белые, то темные пятна. И все, что я чувствую, это тоненькие холодные пальцы, которые обхватывают мои кости и дарят оцепенение и спокойствие. «Кэт, держись! Вернись ко мне!» Я пытаюсь ответить ей, позвать ее, но у меня ничего не получается. Океан ее разума слишком велик и уже поглотил меня. И в нем нет ни единой соломинки, за которую можно было бы ухватиться. Нет ни единой связи с телом, которым я когда-то завладела. Я всего лишь вспышка нейронов, которая медленно дрейфует в ее нервной системе. «Лаклан!» — кричит Дзюньбэй. «Сделай же что-нибудь! Ты должен спасти ее!» Ее голос наполнен отчаянием. Я знаю. Она сопротивляется, сражается за меня. Чувствую, как кто-то удерживает ее. Слышу, как она выкрикивает мое имя. Но имплант, наконец, ломается. Я крепче прижимаюсь к детям, когда стены лаборатории начинают трястись. А затем обрушиваются на нас. Я больше не чувствую боли и ничего не слышу, потому что самой меня больше нет.